Стража порога внутри. После освобождения от тела внутреннее становится внешним, и невидимые дотоле мысленные образования, окружающие человека и созданные им, становятся объективной реальностью, и он начинает их видеть ярко, законченно во всех подробностях. Если они, будучи нечисты, удерживают его внимание и заставляют вступать в сочетание с ними, то становятся они стражами порога, дальше которого не может он двинуться, ибо привлечен ими, ибо погружается в них и утопает в их удушающей атмосфере, переживая силою своего творческого воображения то, что связано с ними и что он унес с собою от переживаний земных, допущенных им в прошлом. Освободиться от них нелегко, ибо дух, связанный влечением к ним, не в силах бороться с их прельщением и не понимает, что за их внешними, обольщающими формами скрыт ужас тьмы, который влечет его в бездну. Под каждой формой такой змея и колючки, и отвратительные, безобразные лярвы.